Глава 15. Роза из сугроба. Больной оставался там, где его положили. Время шло, и Лариса делала свое дело. Чуть только Подозеров, получивший об облегчении, начал снова явно понимать свое положение, Лара, строго удалявшая от больного всех и особенно Сентянину, открыла ему тайну унижения, претерпенного ею от Горданова. Это было вечером, один на один. Лариса открыла испанскому дворянину все предшествовавшее получению от Павла Николаевича оскорбительного письма. При этом рассказе Ларису, конечно, нельзя было бы упрекнуть в особенной откровенности. Нет, она многое утаивала и совсем скрыла подробности поцелуя, данного ею Павлу Николаевичу на окне своей спальни. Но чем неоткровеннее она была по отношению к себе, тем резче и бесповоднее выходила наглость Горданова, а Подозеров был склонен верить на этот счет очень многому, и он действительно верил всему, что ему говорила Лариса. Когда последняя подала ему известное нам письмо Горданова, Подозеров пробежал его, содрогнулся, откинул далеко от себя листок и проговорил: «Я только одного не постигаю. Как такой поступок до сих пор не наказан?» И Подозеров начал тихо вытирать платком свои бледные руки, в которых за минуту держал гордановское письмо. «Кто же может его наказать?» — молвила потеряна Лариса. — Тот, кто имеет законное право за вас вступаться, ваш брат Жозеф. Это его обязанность. По крайней мере, до сих пор у вас нет другого защитника. — Мой брат, где он? Мы не знаем, где он. И к тому, это история с портфелем. Подозеров поглядел на Ларису и, поправясь на изголовье, ответил: — «Так вот в чем дело. Он не смеет. Да, я совершенно беспомощна, беззащитна, и у меня даже не может быть другого защитника», — хотела досказать Лара, но Подозеров понял ее и избавил от труда досказать это. «Говорите, пожалуйста, чего вы еще боитесь? Что еще вам угрожает?» «Я вся кругом обобрана. Я нищая». «Ах, это! Да разве уже срок закладной дома минул?» «Да, и этот дом уже больше не мой. Он будет продан. А я, как видите, оболгана, поругана и обесчещена». Лариса заплакала, склоня свою фарфоровую голову на белую ручку, по которой бегал, извиваясь, как змея, черный локон. Подозеров молча глядел несколько времени и, наконец, сказал даже: «Что же теперь делать?» «Не знаю. Я все потерял. Все, все. Состояние, друзей, доброе имя». «И отчего я здесь у вас не вижу ни Катерины Астафьевны, ни майора, ни Сентяниной?» «Тетушке из Москвы прислали копию с этого письма. Она всему верит и презирает меня». «Боже, какой страшный мерзавец этот Горданов! Но будто уже это письмо могло влиять на Катерину Астафьевну и на других». Лариса вместо ответа только хрустнула руками и прошептала: «Я пойду в монастырь». «Что такое?» — переспросил ее изумленный Подозеров, и, получив от нее подтверждение, что она непременно пойдет в монастырь, не возразил ей ни одного слова. Наступила долгая пауза. Лариса плакала. Подозеров думал. Мысль Лары о монастыре подействовала на него чрезвычайно странно. перед ним точно вдруг разогнулась страница одного из тех старинных романов, которым Весленев намеревался обратиться за усвоением себе манер и приемов, сколько-нибудь пригодных для житья в обществе благопристойных женщин. В памяти Подозерова промелькнули чернец и таинственная монахиня, и тайны донорецкого аббатства, и вслед за тем вечер на Сентянинском хуторе, когда отец Евангел читал наизусть на непередаваемом французском языке стихи давно забытого французского поэта Клемента Моро, оканчивающиеся строфой «Ainsi retournement humain se fait». И Подозерову стало дико. Неужели в самом деле колесо совсем перевернулось и начинается сначала? Но когда же все это случилось и как? Неужели это произошло во время его тяжкой борьбы между жизнью и смертью? Нет, это стряслось не вдруг. Это шло чередом и полосой. Мы сами только этого не замечали, и ныне дивимся, что общего между прошлым тех героинь, которые замыкались в монастыри, и прошлым сверстниц Лары, получивших более или менее невнятные уроки в словах пророков новизны и в примерах, ненадолго оперетивших их мечтательниц, кинутых на распутье жизни с их обманутыми надеждами и упованиями. Да, есть, однако же, между ними нечто общее. Есть даже много общего. Как преподаваемые в старь уроки бабушек проходили без проникновения в жизнь, так прошли по верхам и позднейшие уроки новых внушителей. По заслугам опороченное недавнее юродство отрицательниц было выставлено пугалом для начинающих жить юношей и юниц последнего пятилетия. Но в противовес ему не дано никакого живого идеала, способного возвысить молодую душу над уровнем вседневных столкновений теорий и житейской практики. Как панацея от всех бед и неурядиц ставилась бабушкина мораль, и к ней обратились свои насупленные и недовольные лики юные внучки, с трепетом отрекшиеся от ужаснувшего их движения бесповоротных жриц, недавно отошедшего или только отходящего культа. Но этот поворот был не поворот по убеждению в превосходстве иной морали, а робкое пяченье назад с протестом к тому, что покинуто, и тайным презрением к тому, куда направилось отступление. Из отречения от недавних, ныне самих себя отрицающих отрицателей, при полном отсутствии всякого иного свежего и положительного идеала, вышло только новое, полнейшее отрицание. Отрицание идеалов и отрицание отрицания. В жизни явились люди без прошлого и без всяких, хотя смутно определенных стремлений в будущем. Мужчины из числа этих перевертней, выбираясь из нового хаоса, ударились по пути иезуитского предательства. Коварство они возвели в добродетель, которую кичились и кичатся до сего дня, не краснея и не совестясь. Религия, школа, самое чувство любви к родине — все это вдруг сделалось предметом самой бессовестной эксплуатации. Женщины пошли по их стопам и даже обогнали их. Вчерашние отрицательницы брака не пренебрегали никакими средствами обеспечить себе работником в лице мужа и влекли с собою неосторожных юношей к алтарю отрицаемой ими церкви. Этому изыскивались оправдания. Браки заключались для более удобного вступления в бесконечные новые браки. Затем посыпались, как из рога изобилия, просьбы о разводах и самые алчные иски на мужей. Все это шло быстро, с наглостью почти изумительною, и последняя вещь становилась горше первой. В этой суматохе от толпы новых лицемеров отделялся еще новейший ассортимент, который не знаем, как и назвать. Эти гнушались ренегатством, признали за собою превосходство как пред погибающими или уже погибшими откровенными отрицательницами, так и пред коварницами новейшего пошиба, но сами не смогли избрать себе никакого неосудимого призвания. В своем шатании они обрели себя чуждыми всем и даже самим себе. И наибольшее их несчастье в том, что они чаще всего не сознают этой отчужденности до самых роковых минут в своей жизни. Они не знают, к чему они способны, куда бы хотели и чего бы хотели. Красавица Лариса была из числа этих обреченных на несносное страдание существ последней культуры. Выросши на глазах заботливой, но слабой и недальновидной матери, Лариса выслушала от брата и его друзей самые суровые осуждения старой бабушкиной морали, которой так или иначе держалось общество до проповедания учений, осмеявших эту старую мораль. И она охотно осудила эту мораль, но потом еще охотнее осудила и учения, склонявшие ее к первым осуждениям. Отбросив одно за другим и то, и другое, она осталась сама ни при чем. И так и жила, много читая, много слушая, но не симпатизируя ничему. «У нее нет ничего», — решил, глядя на нее под озеров. «Она не обрежет волос, не забредет коммуной, не откроет швейной. Все это для нее пустяки и утопия. Но она и не склонит колено у алтаря, и не помирится со скромной ролью простой доброй семьянинки. К чему ей прилепиться и чем ей стать? Ей нечем жить, ей не к чему стремиться. А между тем девичья пора уходит, и особенно теперь, после огласки этой грустной истории, не сладко ей, бедняжке». И он еще посмотрел на Ларису, и она показалась ему такую бедную и беспомощную, что он протянул ей руку и не успел одуматься и сообразить, как к руке этой, обхваченной жаркими руками Лары, прильнули ее влажные трепещущие губы, и капнула горячая слеза. Что могло привести Ларису к такому поступку? К чему побудило ее страшное сознание круглого одиночества? Неодолимый натиск потребности казнить себя унижением и малодушная надежда, что за этим ударом ее самолюбию для нее настанет возможность стать под крыло вполне доброго человека, каким она признавала Подозерова. В последнем расчете было кое-что верно. Больной вскочил и дернул свою руку из рук Ларисы, но этим самым привлек ее к себе и почувствовал грудь ее у своей груди и заплаканное лицо ее у своего лица. — «Умоляю вас, — шептала ему Лара, — Бога ради, не киньте меня вы. Выведите меня из моего ужасного, страшного положения, или иначе я погибла». — «Чем? Чем и как я могу помочь вам? Приказывайте, говорите, как хотите. Я сделаю все, что смогу. Но что? Что я могу сделать? Права заступиться за вас я не имею». «Вы не хотели этого сами. Это ничего не значит», — горячо перебила его Лара. Подозеров взглянул на нее острым взглядом и, прошептав, «Как ничего не значит», повернул лицо к стене. «Ничего не значит. Возьмите все права надо мною. Я их даю вам. Подозеров молчал, но сердце его сильно забилось. Лариса стояла на прежнем месте возле его постели. В комнате продолжалось мертвое безмолвие. «Чего она от меня хочет?» — думал больной, чувствуя, что сердце продолжает учащенно биться и что на него от Лары опять пышет тонким ароматом, болезненно усиливающим его беспокойство. Он решился еще раз спросить Ларису сказать ему, приказать ему, что он должен для нее сделать, и, обратясь к ней с этой целью, остолбенел. Лариса стояла на коленях, положив голову на край его кровати, и плакала. «Зачем? Зачем вы так страдаете?» — проговорил он. «Мне тяжко. За себя. За вас. Мне жаль прошедшего», — отвечала, не поднимая головы, Лариса. У Подозерова захватило дыхание, и сердце его упало и заныло. Он молча слабой рукой коснулся волос на голове красавицы и прошептал: «Боже, да я ведь тот же, как и прежде. Научите меня только, что же нужно для того, чтобы вам было легче. Вы помните, я вам сказал, я вечно, вечно друг ваш». Лариса подняла личико и, взглянув заплаканными глазками в пристально на нее глядевшие глаза Подозерова, молча сжала его руку. «Говорите же, говорите, не мучьте меня, что надо делать?» «Вы за меня стрелялись?» «Нет». «Вы не хотите мне сказать правды?» Ларисе стало досадно. «Я говорю вам правду. Я тогда был приведен к этому многим, многим, и вами в том числе, и Александрой Ивановной, и моею личной обидой. Я не знаю сам хорошо, за что я шел». «За Сентянину», — прошептала, бледнее и потупляя глаза, Лариса. «Нет, не знаю. Мне просто незанимательно жить». «Почему?» — прошептала Лара и, еще крепче сжав его руку, добавила: «Пусть этого вперед не будет». «Ну, хорошо. Но теперь дело не о мне, а о вас». «Мне тогда будет хорошо», — трепеща продолжала Лариса. «Тогда, когда...» Лариса встала на ноги. Глаза ее загорелись, занавесились длинными веками и снова распахнулись. Она теребила и мяла в руках руку Подозерова и, наконец, нетерпеливо сказала, морща лоб и брови: «Ну зачем вы не хотите понять меня?» «Нет, я не умею понять вас в эту минуту». «Да-да, непременно в эту минуту или никогда. Андрей, я вас люблю. Не отвергайте меня. Бога ради, не отвергайте!» Настойчиво и твердо выговорила Лара и быстро выбежала из комнаты.